Хорошенько позвякав вилками да ложками, все понемногу насытились, и за столом пошел разговор. «Все!» — бодро сказал папа, переложив к себе на тарелку основательный кусок запеканки. «Мишка возвернулся, можно ехать!» «А...» — начала была мама, но под строгим папиным взглядом увяла. «Ага. Мы же уже, кажется, обо всем переговорили!» С нетерпеливой досадой заметил отец. Чувствуя холодок, я начал свою сольную партию, импровизируя на ходу. «Папа, можно я тут останусь?» «Где тут?» — не уразумел папа. «В Первомайске», — хладнокровно пояснил я. «Буду жить у дяди Вовы, заодно я присмотрю за ним». Отец не разозлился на мои слова. Он растерялся. А мама с силой сжала ладони, держа их на коленях, словно боясь захлопать от радости. «Ты не хочешь ехать?» — пролепетала она. «Нет», — спокойно сказал я. «А почему?» «Мамочка, сама подумай, зачем мне уезжать?» — рассудил я. «Мне еще 2 года учиться. Так лучше же вместе со своим классом, а не с чужим. И в моей школе, где я всех знаю, и меня знают. А потом мне надо будет поступать в вуз. Так Москва от нас рядом почти, а из Владивостока до нее неделю поездом телепаться. Близкий свет». Мама прижала руки к груди и жалобно заговорила с мужем. «Петечка, давай не поедем, а? Всех денег все равно не заработаешь». Отец свирепо засопел. «Пап, а ведь ты и сам не хочешь уезжать». Я поиграл вилкой, притворяясь, что выискиваю кусочек повкуснее. «Да ну!» — буркнул папа, зыркнув на меня из-под лобья. «Да», — сказал я убежденно. «Ты же прекрасно понимаешь. Рядом Киев, Москва, Ленинград — научные столицы, а Владивосток — научная глубинка». «Да что вы на меня насели?» — раздраженно сказал отец. «Я же для вас стараюсь. Не хотите уезжать, ну и не надо. Все! Остаемся!» Мама не выдержала, наконец, и захлопала в ладоши. С чувством поцеловала надутого Петечку, выудила бутылочку армянского коньяка и мигом плеснула в 2 рюмки. «А детям не полагается», — пропела она. Отец, смиряясь, со вздохом поднял свой сосуд, и рюмки празднично звякнули. «За нас!» — засияла мама. Употребив... Папа подобрел, а я подмигнул Насте. Сестренка неуверенно улыбнулась. Видать, всем подружкам уже раззвонила, что не в школу пойдет, а двинет на поезде через всю Азию. Мама же, будучи мудрой женщиной, решительно закрепляла успех. «Петь», — журчала она, подкладывая отцу салат, — «там Вальцев звонил. Сказал, что завтра привезут, я себе записала. Вот». «Аппаратуру сопряжения с БСМ-6». Мощная ЭВМ БСМ-6, большая электронно-счетная машина, выпускалась с 1967 года. Быстродействие — 1 миллион операций в секунду. Вычислительный комплекс из БСМ-6 в 1975 году во время совместного полета «Союз-Аполлон» обрабатывал телеметрию за 1 минуту, в то время как в Хьюстоне на такой расчет тратили 30 минут. «М-м-м!» — отозвался папа, проглотил и заворчал. «All is good! А то наш Кикин изнылся уже!» Тут он хмыкнул. «Ну, тогда раз уж не еду во Владивосток, смотаюсь хоть в Новосибирск!» «В командировку!» — сделанным унынием вздохнула мама. «Опять? Всесоюзная конференция по программированию!» — развел отец руками. — Куда ж там без меня? — Ладно уж, — добродушно пробурчала мать семейства. — Лети! — Да я недолго, только туда и обратно. Родители весело засмеялись, разом ослабляя возникшую было натянутость. И Настя хихикнула за компанию. Чтобы окончательно расположить отца, я тоже сделал ход. Лениво ковыряя запеканку, спросил самым невинным видом. «А вы какую операционку разрабатываете? Новый диспетчер 70?» Многие термины в тексте даются в их современном изложении. ОСНД-70 разрабатывалась на основе диспетчера 68. Папа до того удивился, что даже отвлекся от любимого угощения. «Нет», — ответил он с интересом, — «дубну и диспак». «Ух ты!» — затянул, откидываясь на спинку стула. «Неужто любимый своей механики изменил?» Я скупо улыбнулся. «Не скажешь же папе, что после дембеля закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Пошел, так сказать, по стопам. В хаде точно поступать не буду». Подцепив кусочек запеканки, где изюма побольше, я перетащил его к себе на тарелку. «А куда?» — подался вперед отец. «Двинешь на штурм Мадди?» «Бауманки», — сказал я, значительно задирая вилку. «Ну или МГУ. Там тоже есть факультет кибернетики и вычтеха». «О как!» — папа удивился еще больше. «Это что ж, династия у нас получается?» «Достойная смена», — пошутил я. «А выдюжишь?» — сощурился отец. «Выдюжу», — твердо ответил я. «Очень даже гуд», — затянул Гарин-старший. «Нет, правда. Лично я рад». «Я тоже», — засмеялась мама, сидевшая рядом. Обняв меня, она показала язык мужу. «Гордиться будешь сыном, самым молодым академиком и нобелевским лауреатом. Да, сына?» «А как же?» — поддержал я игру. «Что тебе привезти из Стокгольма?» Все засмеялись, и мне впервые с момента появления в этом времени стало уютно и тепло. Нервная взвинченность еще присутствовала, но меня помаленьку отпускало. Я среди своих, и угроза переезда снята. «Ну, как говорится, куйте железо, не отходя от кассы. Пап, ты не против, если я залезу в гараж?» Начал я, накалывая вилкой верткую изюминку. «Хочу из 10 битых приборов, или сколько их там уже, собрать один целый». Отец фыркнул смешливо. «Ну, я уже устал удивляться. Собирай, Мишка, собирай. Хуже нашему электронному хламу не станет. Или сразу на свалку, или потренируйся на нем. А чего ты хочешь натворить?» «Микро-ЭВМ», — спокойно ответил я. «Ого!» — восхитился папа. «А не испортишь?» — обеспокоилась мама. «Майна кляне, моя маленькая. Та электроника давным-давно испорчена», — сказал отец снисходительно. «Там, может, еще наш старый телек на что-то годен, а остальное...» — он махнул рукой. «Ламье!» «Все равно жалко», — вздохнула мама. «Да чего там жалеть?» — пожал плечами папа. «Те приборы, они как чемоданы без ручек. И выбросить не решаешься, и нести неудобно». «Мам», — улыбнулся я, — «ты же азартный человек. Давай спорить, что в октябре, числа так 20-го, ты сядешь за мою ЭВМ». Мама посмотрела на меня, выходя из образа домохозяйки. Ее глаза смеялись. «Спорим!» — протянула она руку решительно. «На что?» «С тебя Наполеон!» — сразу выбрал я. «А с тебя?» — затянула мама. «Нет, я потом скажу». «Так нечестно!» — воскликнула Настя. «Да ладно!» — позволяю себе свеликодушничать. «Все равно ж выиграю». «Пап, разбей!» Отец заделался арбитром, возводя в закон только что заключенное пари. «А все-таки», — полюбопытствовал он, — «зачем тебе ЭВМ? Перед девчонками хвастаться?» Мама глянула на меня с легким беспокойством. «Какие еще девчонки?» А я потер ухо в великой задумчивости. «Сказать или не надо?» «Надо, Миша, надо». «Нет, пап, у меня другие планы». Критически осмотрев последний кусочек запеканки на блюдце, подцепил его вилкой. «Сразу после Нового года на ВДНХ пройдет смотр НТТМ, научно-технического творчества молодежи. Вот на него-то я и хочу попасть. Правда, сначала нужно поучаствовать в смотрах, областном и республиканском. Ничего, осилю как-нибудь. Загляну к комсоргу, в школы, в райком зайду». И проглотил остаточек моей доли. «Постой!» Папа озадаченно нахмурился. «Ты хочешь показать на ВДНХ действующую модель ЭВМ?» «Я хочу показать нормальную рабочую машину», — спокойно парировал я. «Для всех пользователей. И для инженеров, и для шестиклассников. «А что?» — крикнула мама. «Мне нравится!» Папа застонал. «Миша?» — заговорил он сдержанно. «Ты же видел нашу БСМ-6? Она в комнате не помещается. Ее обслуживает целый отряд высококвалифицированных специалистов. И ты хочешь вот так вот запросто слепить ЭВМ, пусть даже микро, с которой справится и шестиклассник?» «Да». «Пап, ваша БСМ, машина хорошая, но устаревшая. Она ведь собрана на транзисторах». «А надо как?» — сощурился отец. «На однокристальных бисах и сбисах». «Бис — большая интегральная схема». «Сбис — сверхбольшая интегральная схема», — авторитетно заявил я. «Компания Intel выпустила весной 8-разрядный микропроц I-8080. Вот такая фитюлька, но транзисторов в нее напихано 1006 или больше. Сейчас тамошние инженеры корпят над 16-разрядным процем уже 1015 транзисторов. Года через 3 он пойдет в производство, а у нас сейчас в ней ТТ, кажется, маракуют над первым в Союзе микропроцессором 4-разрядным на 2500 транзиков. Хм, ты как-то смотришь подозрительно. Не веришь? Отчего же, хмыкнул папа. Верю. Знаю, потому что. В ней точные технологии работают на аккорде. Порой в 2 смены, так что, думаю, в будущем году наш первый микропроцессор пойдет в серию. Причем они там не передиром заняты, у них своя разработка. А вот откуда это стало известно тебе? Там же закрытая тема. Информация как вода, вывернулся я. Дырочку найдет. Разработки НИИ ТТ или там НИИ ЦЕФТ очень даже радуют и вдохновляют. Только вот штатовцы свою 4-битовую однокристалку выпустили еще 2 года назад. Получается, у нас отставание больше 3 лет. А я хочу их самих перегнать. Тут отец разочарованно вздохнул и покачал головой. «Мишенька!» — протянул он. «Как?» «Так я ж тебе говорю, соберу микро-ЭВМ», — втолковываю я, словно не замечая папиного скепсиса. Как любого профессионала, батю раздражали отроческие самоуверенности и невежества. Я должен его убедить, что кое-чего смыслю в учтехе, вот и продолжал доказывать. С кассетником для оперативки все на микросхемах, с системной шиной на 100 выводов. «Миша», — перебил меня папа, — «когда ты собрал осциллограф, помнишь? Я тобой гордился». «Я и сейчас горжусь, но ЭВМ намного сложнее». «Пап», — сказал я терпеливо, но не выдержал, наметил улыбку. «Мне с тобой тоже поспорить, как с мамой. Осциллограф я собрал чуть ли не 1.5 года назад. За это время я маленько подрос, и не только в высоту. Настроение мое вдруг изменилось зигзагом, и я сморщился. Зря я, наверное, все это рассказываю». «Нет-нет-нет!» Отец замахал рукой перед лицом, словно сигаретный дым разгоняя. «Я даже рад, что мы завели откровенный разговор, уж ты поверь. Да, я действительно не следил за твоими успехами. Сам понимаешь, работа. Ты только не обижайся, но...» «Я не обижаюсь», — вздохнул я. «Досадно просто. Мало ли, что я болтаю или там планирую. Ничего же в железе нет. Я почему и злюсь на американцев? Вон, тоже ведь в гараже собирают свои первые компьютеры. А чего им? Сходи в магазин и купи любую микросхему. А мне их где достать? Буду искать, конечно». Папа остро посмотрел на меня. «А если бы у тебя были нужные детали, ты бы собрал свою ЭВМ?» «Только так», — заверил я его. «Да что сборка? Понимаешь, я хочу сделать не простую микро-ЭВМ, а именно персональную. Такую, с которой мог бы справиться любой пользователь. Никаких перфокарт и лент. Сидишь, смотришь в дисплей, ну, то есть в этот видеомонитор, с клавиатуры загружаешь программы, они тут же отображаются на экране, понимаешь?» «Понимаю». Отец аккуратно разрезал кусок своей запеканки надвое, потом поделил каждый кусочек и еще, и еще, пока не раскрошил всю порцию. «Монитор. Хм, это было бы Алис Гуд, конечно. Слушай, а ведь так можно и фото выводить». «О, — поднял я палец. «Ты понял? И фото можно, и тексты, и диаграммы. Насколько памяти хватит?» «Это было бы очень даже гуд». Папа крепко потер себя по щеке, так что рот скособочился. «Но все упирается не только в мощность процессора и объем памяти, но и в программирование». «Ну вот с этим полегче», — успокоил я его. «Программы есть». «Где?» Я постучал пальцем по голове. «Отец подобрался, и ты сможешь запрограммировать работу этой своей персоналки?» — спросил он недоверчиво, но как будто с затаенной надеждой. «Полностью? Все системы?» «Смогу». «Сомневаешься?» «Я-то не сомневался. У меня в голове разложен по полочкам опыт 40 лет работы». «Не знаю». Папа потер щеку в некотором замешательстве и задумался. «Вот что, сын!» Он затарабанил пальцами по столу, выдавая свое волнение. «Иной раз даже такому закоренелому атеисту, как я, хочется уверовать в чудо. Я не буду с тобой спорить, но помочь попробую, только ответь на один вопрос. Обещаю, что больше его не задам. Вся эта твоя затея с персональной микро-ЭВМ — это не очередное увлечение, как с тем мотоблоком? Это серьезно?» «Очень», — веско сказал я. «Хорошо, посмотрю, что можно сделать». Дверной звонок прервал кухонную беседу. «Я открою», — подскочила Настя. Выбежав в прихожую, она щелкнула замком и впустила шумство, смех и ойканье. «Миша, это к тебе!» «Здрасте, Лидия Васильевна!» — жизнерадостно поздоровался Изя Диновицер, возникая в дверях. С мелким, курчавым и лупоглазым Изей я учился с первого класса, а мама всегда его ставила в пример. «Ах, какой воспитанный мальчик!» «Здравствуй, Изя!» — улыбнулась мама. «Ой, здравствуйте!» Из-за тощего Диновицера выглянула Альбина Ефимова, тоненькая, с кукольным личиком. Большие глаза в черной опуше ресниц, крошечный носик, изящный очерк губ. В классе она сидела напротив меня во втором ряду. «Миша, привет!» «Привет!» — заулыбался я, глядя на одноклассников со сложным чувством, как бы сочетая их нынешние образы с теми, которые они примут лет через 20. В лихие 90-е Изя махнет в Хайфу, спасаясь от перестроечного беспредела. Правда, попользоваться всеми благами земли обетованной удастся недолго. Обкуренный палестинец зарежет Изю во славу Аллаха. А вот Аля так и останется жить в Первомайске. Будет терпеть бандеровцев, пока муж горбатится в Европе. В 2013-м они переедут в Крым, а еще через год получат российские паспорта. «Чай будете?» — спохватилась мама. «Ой, нет, спасибо». — засмущалась Ефимова. — Мы просто так зашли. Рита сказала, что Миша вернулся. Вот мы и это. — Ой, а загорел как! Ты на юге был? — Балда, — попенял ей Изя. — Мишка на стройку ездил. — Сам балда. — Миш, расскажи. Тут меня осенило. — Блин, я ж фотки привез. — Ой, покажи! Оживились все разом, включая папу с мамой. Я сбегал в берлогу и вернулся с пухлым конвертом, куда была вложена стопка черно-белых фото. «Вот, это стройка, и вот...» Все по очереди рассматривали снимок, запечатлевший возведение корпусов завода в тайге. Стройотрядовцы в одних заляпанных штанах и касках выкладывали бетонные блоки, крепили огромные колонны, сваренные из толстенных уголков и швеллеров, а я на переднем плане мешаю раствор лопатой. Все тело напряжено, а лицо перекошено. «Неудачная фотка», — повел я носом. «Так тяжело же», — уважительно отозвалась Аля. «А это кто?» Фотограф поймал момент возле бревенчатого сруба бани. Я рубил дрова, а рядом стояла Марина в белом халате и подбадривала. «Наша врачиня», отвечая, чувствуя, как теплеют уши, наливаясь краснотой. Хорошо еще никто на меня не смотрит. Все увлеченно разглядывают фотоснимки, запечатлевшие мои трудовые подвиги. Вот мастер, пригибаясь, вытягивает мускулистую руку в рукавице, как на плакате, показывая крановщику. «Майнай!» Здоровенный железобетонный ригель плавно опускается по месту, а меня видно на втором плане. Вместе со всеми я вяжу проволокой арматуру. На следующем снимке подъезжает бетономешалка. «А это где?» Аля тычет пальчиком в глянцевое изображение. Стройотрядовцы шагают по тропе между великанских кедров. «А там же! Только дальше, в сопке. Это мы на выходном». Аля с Изи жадно рассматривали фотографии и передавали родителям. «Здорово!» — завистливо вздохнул Диновицер. «А меня на все лето к бабушке услали». «Ой, ну ладно», — подхватилась Альбина. «Пойдем мы». «А запеканочку?» — коварно вмешалась мама. «Лопну же», — неуверенно сказала Ефимова. «А по чуть-чуть». И Аля сдалась. «А Изя как Аля». «Садись», — встал я, уступая место девушке. «Ой, да мы стоя», — покраснела Ефимова. «Ну, сейчас. Садись, садись. Я себе табуретку принесу». Вернувшись на кухню, устроился у холодильника, привалясь к его эмалированному боку, и понял, что мама не зря проявила гостеприимство с хлебосольством. «Алечка!» — зажурчала она, подкладывая Ефимовой кусочек своей пышной запеканки. «А девочек у вас в классе много?» Я усмехнулся, глядя на гостью. «Выкручивайся теперь, как хочешь». Но Альбина, невинное создание, даже не поняла подтекста. Да и был ли он? «Это я, старый циничный мизантроп, способен углядеть пошловатый второй смысл в обычном вопросе. А мама ведь не зря вспоминала однажды, как заполняла анкету в школе, вступая в комсомол, и не сразу догадалась, что поставить в графе пол. Ну, какой у них дома пол?» Так и написала. «Деревянный». Ефимова похлопала глазами и ответила. «Ну, где-то больше половины класса». «А что? А кто из этой половины нравится Мише?» Изя невоспитанно хрюкнул. «Ох, мать, ну ты как спросишь?» — недовольно пробурчал отец. «Да пусть!» — ухмыльнулся я. «Ей же интересно». «Еще как!» — жизнерадостно подтвердила мама. «Ой, ну не знаю!» — затянула Альбина, чуть виновато поглядывая на меня. «Рита, наверное. Да? Сулима всем нравится», — заверил Диновицер. «Сулима. Рита Сулима», — прояснил вопрос Изи и похвастался. «Чемпионка школы по художественной гимнастике». «Это правда?» — мама повернулась ко мне. «Чистая правда», — невозмутимо подтвердил я. «Первое место заняла». Папа отвернулся, чтобы жена не заметила его ухмылки. «Я не о том», — отмахнулась мама. «Тебе правда Рита нравится?» «Очень», — сознался я и хладнокровно добавил. «А еще мне Инка Дворская нравится. Тоже ничего. И Софи Лорен». «Мать, кончай», — с укором прогудел отец. «Но мне же надо знать», — вяло засопротивлялась мама. «А я слышала, что Инке Миша нравится», — заговорщицки сообщила Альбина. «Да ну!» Мамин интерес разгорелся с новой силой, а Настя даже рот приоткрыла, внимая. «Ты серьезно?» — удивился я. «Угу», — Ефимова прожевала кусочек. «Только ты никому!» «Как рыба!» — поклялся я. «Свежемороженое!» «И ты!» — Алькин палец грозно уставился на Изю. «Молчу, молчу!» — поспешно ответил Диновицер. «Что, я дурак, что ли? Инка же меня убьет!» «Ой, поздно уже!» — спохватилась Альбина, когда доела всю запеканку. «Пойдем мы!» «Ага!» — сыто подтвердил Изя. «Спасибо, Лидия Васильевна!» А я поежился, как от сквозняка. «Что-то я не помню разговора про девочек в прошлой жизни. Уже, что ли, реальность меняется?» Закрыв за ребятами дверь, я покрутился по квартире, как Иван-царевич, в поисках того незнамо чего, и отправился к себе. Поздно уже. Родители остались посидеть перед телевизором, а детям пора, баиньки. Притворив дверь своей комнаты, я оказался в тишине и одиночестве. Выключил верхний свет, оставив гореть слабенькое бра. За окном лила свое сияние луна, Лучи фар подметали улицу. Дома напротив прострочены вдоль и поперек желтыми квадратиками окон. Оглядывая город, отходящий ко сну, я чувствовал, что стрелка моих внутренних весов не пляшет больше, а подрагивает около нуля. Пока что все выходило как надо. Конечно, основные испытания впереди, да и совместить опыт пожилого человека с телом юнца будет сложновато. Придется заново принимать те правила игры, которые сложились между младшими и старшими, откопать в сундуках памяти полузабытый принцип «сяо» — почтительность к родителям и уважительность к старшим. Одно из главных понятий в конфуцианской этике и философии. Важный компонент традиционной восточно-азиатской ментальности. Закрепить его и не отступаться. Иначе прокол, как у того шпиона, что выделялся не нашими привычками. Ученику дозволено болтать с одноклассниками, а вот запросто общаться с директором школы или с завучем — никак. Очень уж разные уровни иерархии. Дать подзатыльник малолетнему балбесу — это пожалуйста. А вот сделать замечание балбесу взрослому — ни-ни. Молокосос ты потому что. С другой стороны, вынужденная почтительность — ничтожно малая плата за отменное здоровье и неиссякаемую энергию, за могучий метаболизм и возможность жрать все подряд, не заморачиваясь проблемами лишнего веса или камешками в желчном пузыре. Замечательный бонус. Короче, все будет хорошо. Хотя и непросто. А разве уже прожитая жизнь была легка? Я же все помню. И службу в армии, когда меня комиссовали по ранению. И учебу. И кандидатскую. И свадьбу. И рождение дочки. И дачу, где мы вкалывали, как проклятые, обеспечивая картошку на зиму. И челночные мотания в Китай за тамошним барахлом. И Леночку с Наташкой. Воспоминание о Наташе вспыхнуло неожиданно яркой картинкой, и подростковый организм среагировал моментально, задействовав мощный подъем. Оглянувшись на дверь, из-под которой пробивался свет, я торопливо разделся, аккуратно складывая вещи на стуле, и быстро натянул на себя длинную застиранную футболку, большую, не по размеру, но мягкую и удобную, как раз для спанья. «Завтра с утра к дяде Вове», — сонно планировал я, застилая постель. «Еще одно мое упущение. Mea culpa», — как римляне говаривали. С латинского «моя вина». «Ты не спишь еще?» Я чуть вздрогнул. В дверь заглядывала Настя в ночнушке. «Заходи», — загреб я рукой, — «будь как дома». Прошаркав шлепанцами, сестренка гибко присела на краешек дивана. «Знаешь», — проговорила она затрудненно, — «мне до сих пор приятно, что ты... Ну, ты помнишь, когда вернулся?» «Ты...» — Настя не договорила, смущаясь. Я сел рядом и осторожно обнял ее. Она вздрогнула, но тут же доверчиво прижалась ко мне. «Я иногда бываю у Иры», — пробормотала Настя. «Ты должен ее знать. Темненькая такая. Она приходила ко мне на день рождения, помнишь? Ей уже 14. Она тоже танцами занимается. Я всегда завидовала, когда она встречала брата. Ирка бросалась к нему, целовала его, обнимала, а он ее обнимал. И у меня потом долго не было никакого настроения. Я прижал ее крепче и поцеловал. В щечку и в губы. Настя отвечала неумело, но с пылким энтузиазмом. Но с пылким энтузиазмом. «Ты самый лучший брат на свете», — вырвалось у нее. «Так будет всегда?» «Так должно быть всегда», — сказал я с силой. «И обязательно будет, если мы этого захотим. Ты и я. Все зависит от нас двоих. Не от тебя одной и не от меня, а от нас обоих. Я очень хочу, чтобы моя сестренка всегда оставалась такой, как сейчас. Добрый, ласковый, нежный». «И я», — прошептала Настя. «Я тоже очень-очень хочу, чтобы ты был таким всю жизнь. Сильно-пресильно хочу. Поцелуй еще разик». Я честно поцеловал мягкие Настины губы. «Спокойной ночи, Мишенька!» Сестричка встала, поправляя ночнушку. Не надо было обладать сверхспособностями, чтобы понять. Девочка счастлива. Да это Бог или природа. Вот так и на всю жизнь, как сестренка пожелала. «Спокойной, Настенька!» Настя ускакала, смеясь и прикрывая ладошкой рот, чтобы счастье не вырвалось на волю радостным визгом. А я лег, улыбаясь. Я был дома. Впереди меня ждали серьезные дела и 44 года работы над ошибками. «Жизнь дается лишь дважды», — пробормотал я и заснул.